Но тем удивительнее было встречать порой редкие попытки слабого протеста со стороны лиц, находящихся на высоких ступенях государственной пирамиды. Это было очень опасно. В личном фонде Молотова есть любопытный документ, направленный Сталину и Молотову министром юстиции СССР Рычковым в мае 1947 года. В нем говорится: «В соответствии с указаниями правительства СССР и приказом Наркома юстиции и прокурора СССР номер 058 от 20 марта 1940 года, оправданные лица по делам о контрреволюционных делах не подлежат немедленному освобождению, а возвращаются в места заключения и могут быть освобождены лишь по получении от МВД сообщений об отсутствии к тому препятствий с их стороны. Этот порядок приводит к тому, что освобожденные лица продолжают месяцами оставаться в тюрьмах. Так, 5 апреля 1946 года военная коллегия Верховного суда СССР по протесту генерального прокурора СССР отменила приговор военного трибунала стрелковой Таманской дивизии, по которому гражданка Литвиненко была обвинена в измене родине и осуждена к расстрелу. Приговор трибуналом отдельной Приморской армии заменен на 10 лет лагерей. Военная коллегия Верховного суда СССР прекратила дело за недоказанностью преступления. 6 мая 1946 года определение направлено в Сиблаг МВД, где содержалось заключенное. Там документ направили для согласования определения в первый спецотдел МВД, где в Таврический военный округ. Дело тянется месяцы. Таких фактов немало. Это подрывает авторитет суда. Прошу отменить приказы НКО СССР и прокурора СССР номер 058 от 20 марта 1940 года. Министр юстиции СССР Н. Рычков. Реакция Сталина неизвестна. Молотов начертал на докладной резолюцию спросить товарищей Горшенина, Круглова, Абакумова. Молотов, 17.05.47. Пройдет очень много времени, прежде чем спрошенные согласятся на отмену абсурдных решений. Но таких проблесков в бюрократической карательной машине сталинского времени было очень немного. Бюрократия постепенно приучила людей верить в то, что любые действия властей разумны и верны. Подлинное право, как и правовое сознание, фактически отсутствовало. Это является одним из условий существования тотальной бюрократии. Сталин и система, которую он выписывал, приучали людей терпеть, безмолвствовать, покоряться. Бюрократия не может господствовать без подавления воли. У лидера воля стальная, у всех остальных послушная. Без этого люди все время, особенно в ГУЛАГе, терпеть не могут. Сталин это понимал лучше других. Гегель писал так: «Мужество выше скорбного терпения, ибо мужество, пусть даже оно окажется побежденным, предвидит эту возможность». Правда, немецкий философ не мог знать, что такое ГУЛАГ. Да и в России в самом кошмарном сне никогда не могли представить этот земной ад. Ведь Сталин и сталинизм за 30 лет уничтожили во много раз больше людей, чем все русские цари за 300-летнюю историю Романовых. Вот к чему привела Сталина уверенность в универсальном могуществе силы. Он не знал мудрых слов Поля Валери: «Сила слаба тем, что верит только в силу». Не знал того, что далеко не всегда меч может быть сильнее пера. В истории не раз бывало, когда сильная, верная идея, стекающая с кончика пера, посрамляла меч, но Сталину это было недоступно. Люди тогда не очень задумывались над этим. Во всяком случае, очень многие не думали и не знали всего кошмара, который скрывался за занавесом тотальной бюрократии.